Вначале Ленин пытался справиться с критическим положением, продолжая жесткую политику распределения хлеба и других продуктов. В самом начале августа он написал обращение к рабочим с призывом: «Товарищи рабочие, идем в последний решительный бой». Он просил рабочих поддержать коммунистическую продовольственную систему. «Беспощадная война против кулаков», — восклицал Ленин. «Смерть им!» Но коммунистическая система продовольственного снабжения оказалась на грани краха. Ленину пришлось пойти на уступки и отказаться от идеи передать сбор продовольствия в деревне под полный контроль комитетов бедноты. Ему пришлось принять во внимание интересы большинства крестьянского населения, так называемого среднего крестьянства. В интересах среднего и богатого крестьянства 8 августа Ленин согласился на установление тройной цены на хлеб. Именно за это он не так уж давно яростно упрекал временное правительство. Уступая насущной необходимости, в дальнейшем он вынужден был согласиться на частичную отмену хлебной монополии. 24 августа Московский совет, отступив от продовольственного регулирования, введенного Советом народных комиссаров, предоставил московским рабочим право свободного провоза из южных губерний 2,5 пудов продовольствия на человек. Такое продовольствие можно было добыть только незаконно, свободно купив его. 10 дней спустя подобное постановление принял и Петроградский совет. Эти мероприятия были вызваны началом голода среди рабочих, хотя рабочие находились в лучшем положении, чем остальные группы городского населения. После 23 августа в Москве открыто установили систему классового пайка. Рабочие имели теперь право получать больше продовольствия, чем остальные граждане. Введя продовольственное регулирование, Совет народных комиссаров попытался установить и систему коммунистического распределения продукции. 27 августа был принят декрет об учете текстиля и контроле за его распределением. Жизнь населения Советской России летом 1918 года была мрачной. В городах нехватка продовольствия. В сельской местности страх, что сосед донесет о спрятанном хлебе, и повсеместно ощущение тяжелого гнета со стороны коммунистической администрации и ненависть людей друг к другу. Июльские восстания левых и правых эсеров кончились неудачей, но это не означало, что большинство населения перешло на сторону коммунистов. Просто люди находились в состоянии апатии. Призывая население в Красную армию, рассчитывали на 800 тысяч человек. На деле собрали половину. Остальные разбежались, несмотря на угрозы наказать заложников. Недовольство широких масс служило как бы оправданием готовящихся террористических актов, направленных против руководителей советского правительства. В июле 1918 года правые эсеры начали вынашивать планы убийства Ленина. Решили напасть на него, когда он будет покидать один из митингов, на которых по обычаю того времени он присутствовал. В различные части Москвы были посланы 4 агента. Вечером 30 августа Ленин произносил речь перед рабочими на бывшем заводе Михельсона. Когда он покидал митинг, эсерка Фани Каплан 3 раза выстрелила в него из револьвера и ранила его. Каплан тут же арестовали и на следующий день расстреляли. Но советское правительство не ограничилось наказанием людей, непосредственно вовлеченных в покушение на Ленина. Ответом советского правительства на покушение Фани Каплан стал массовый красный террор против буржуазии и ее агентов. 2 сентября в ЦИК одобрил это решение, введя его в законную силу. В действительности красный террор начался с первых дней советского режима. Еще в декабре 1917 года была основана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Теперь красный террор принял массовый характер. По декрету в ЦИК По всей России тысячи людей были арестованы и брошены в тюрьму,